Канадская щука и в лодке может откусить палец. Но тебе все равно. Прикуривая дрожащими руками, ты прислушиваешься к стихающему хору довольных мышц, удовлетворивших свою тягу к любви и убийству. Ученики Христа были рыбаками. Евреи до сих пор любят фаршированную рыбу, хотя на Генесарецком озере ее не умеют готовить. В рыбалке тоже много непонятного. Почти все. Этот промысел ведет в самое темное из доступных нам направлений — в глубину. Пределом широты служит прикрывающийся горизонтом бесконечность. Небо кончается вакуумом, в котором смотреть не на что. Если наверху взгляд теряется в рассевающем зрении пространстве, то внизу глазу и делать нечего. Глубина кажется нам бездонной, ибо жизнь редко уходит с поверхности. Не рискуя углубляться, мы оставляем таинственную толщу в резерве или, как в данном случае, в резервуаре. Вода надежна. Растворяет тайны. Она ведь и сама такая. Даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться. Рыба о воде не догадывается, пока мы ее оттуда не вытаскиваем. Предсмертное открытие сразу двух новых стихий, своей и чужой, ее утешение. То, что момент истины оказывается последним, еще не повод, чтобы рыбе не завидовать. Китайцы так и делали. Играющие рыбки внушали им свои желания, что бы это ни значило. Но мы предпочитаем любоваться рыбой в ухе. Варить ее надо, как чай, ничего не жалея. И тогда в одной клейкой ложке соберется жизнь с гектара воды. Объезжая озеро на моторке, мы поражались вечным излишеством природы. Если в море нет берегов, то здесь их слишком много. Головоломные закоулки внушали паническую мысль о кишечнике. Попав внутрь несоразмерного нам организма, мы держались в виду лагеря, пока не упал туман. Нижняя вода соединилась с верхней, вложив лодку в сандвич. Сузив перспективу, туман открывал только ту часть дороги, которую можно пройти на ощупь, натыкаясь на ветки, острова и камни, мы передвигались по все более незнакомому пейзажу, неповторимые, как буквы бесконечного алфавита, окрестности отказывались складываться в карту. Положение становилось странным. Стоять глупо, плыть некуда. Бензин на исходе, и есть нечего. Я всегда интересовался кораблекрушениями, но мы его еще не потерпели. Вспомнив мудрецов, отличающихся от нас не тем, что они делают, а тем, чего не делают, мы покорились судьбе и заодно забросили удочки. Когда стало темно и страшно, из протоки выплыла лодка. Мы удивились не меньше Робинзона, а обрадовались больше его. Он дикарей боялся. Мы в них не верили. Как все, кто помнил восточно-германские вестерны с Гойко Митичем. В лодке сидели двое мужчин в пиджаках на голое тело. В остальном они мало чем выделялись, скорее наоборот. У одного, Джима, совсем не было зубов. Другой оказался моим тезкой. От энтузиазма мы чуть не утопили спасителей. Но все обошлось. И уже через полчаса все сидели у нас за столом. Индейцы пили все сразу.